Глава вторая. Я учился быть живым, раскрывать глаза, слушать, отвечать, принимать пищу, постигать ходьбу. Это была нелегкая наука. Много месяцев прошло, пока я стал похожим на остальных. Случилось так, что мне досталось больше всех. Третья гравитационная волна была мощна, однако у других не перемешала ткани и не раздробила кости. Человек 8 потеряли сознание, среди них Леонид. Они пришли в себя, когда звездолет вырвался на простор. «Я тоже лишилась чувств», — сказала Ольга. «Это случилось, когда я увидела, в каком ты состоянии». Мы были в парке. Я сидел в коляске, Ольга стояла рядом. В парке распускалась сирень, наступала третья походная весна. Пахло землей. Ольга исхудала, была бледна и кротка. В дни выздоровления я узнал, что она способна часто плакать. Это меня трогало, но не было приятно. Мне хотелось бы видеть не вздрагивающую от страшных воспоминаний, а прежнюю, рассудительную, невозмутимо ровную Ольгу. А еще лучше ту, какой она раскрылась в Персее, мужественную, пронзительно проницательную. Я пошутил. Во всяком случае, мы поступили со зловредами весьма зловредно. Думаю, все в этом мерзком скоплении трепещут, что мы можем возвратиться. Почему ты называешь его мерзким? Разве ты не говорил, что оно красиво? И не все его жители со страхом помышляют о нашем возвращении. У нас там есть друзья. Помнишь неактивные звезды, от которых нас так энергично отбрасывали враги? Значит, галакты населяют эти звезды. Это точно? Ты в этом убедишься сам, когда познакомишься с обработанной мум-информацией. И дружеских звезд в Персее больше, чем населенных разрушителями. Другое дело — межзвездный простор. Им, по-видимому, безраздельно владеют они. Я напомнил о сражении с Золотой планетой. Наши враги так до конца и не знали, на что мы способны, иначе они побоялись бы сближения со звездолетом. Почему ты вспоминаешь об этом? Так, вспомнилось. Ты думаешь, Андре еще жив? Мы ничего о нем не узнали и не смогли ему помочь. Ты ведь и сам в Персее высказался за возвращение. Тогда не могли помочь, поэтому и проголосовал за возвращение». «По-твоему, с тех пор положение изменилось?» Я сделал вид, что устал от разговора. Мне не хотелось раскрывать, что тревожило меня. «Пока мы не прибудем на землю, ничто не будет известно достоверно».